Глава 6. Последующие дни лучшей нации. 1. Самым причудливым в старении было отсутствие сна. Теперь Тем часто бодрствовала в те часы, о которых она и не помышляла с подростковых времен. Странные часы, когда можно было заметить неожиданную дикую городскую жизнь, добывающие корм еноты, скрытные лисы, летучие мыши. У Сета, этого урода, не было такой проблемы. Спал, как убитый. У лысой черепушки не хватало храбрости признать, что его тоже беспокоит появляющиеся залысины. «Как назвать 100 кроликов, которые бегут назад?» — говорил он, когда она поднимала эту тему. Она пришла в ужас, когда у нее начали выпадать волосы. Проконсультировалась с несколькими ушельскими докторами в разных частях света, нашла одного в Таиланде, специалиста по трансам, получила файл для печати таблеток, которые следовало принимать ежедневно. Они помогли. Самым странным в бессоннице были дружба и общение с людьми, которые бодрствовали и общались в чатах, проживая в самых экзотических часовых поясах. Второй, самой странной вещью, связанной со старением, была жизнь с Сетом. Ее всегда печалили пожилые пары, мрачные молчуны. Это длительное молчание казалось безвыходным существованием. Она пообещала себе, что никогда не закончит свой век так. Десятилетие старения, медленное угасание в компании тихого, пускающего ветра человека, ожидание, кто же первым сойдет в могилу. Но теперь, превращаясь в старуху с поседевшими волосами и морщинами, она поняла всю ценность молчания. Ей не приходилось говорить с Сетом, так как в большинстве случаев она могла моделировать его поведение в своем сознании, знала, как он ответит практически на любую ее фразу, да и он знал о ней все. Они могли сидеть рядышком и не разговаривать. Молчание было не разделением, а близостью. Она замечала иногда, как он смотрит на нее и ухмыляется. Она ухмылялась в ответ. Эти ухмылки могли содержать больше сексуальных инсинуаций, чем самые похотливые моменты всей ее подростковой, что уж там говорить, довольно запутанной жизни. Третьей странностью был сам Сет, который, несмотря на свой сон победителя всех всемирных чемпионатов сонь, совершенно не чувствовал себя старым. Как-то раз она увидела, как он сидел на краю кровати, уставившись на свои голые ноги, бедра, серые жесткие волосы, вены, обвислую морщинистую кожу. Она вдруг поняла, что он плакал, что совсем не походило на Сета, которого она так успешно моделировала в своем воображении. Что случилось? «Это не я. Я гораздо моложе. Когда я смотрю на себя в зеркало, то обращаю внимание на любую мелочь. Я не чувствую себя таким. Ты про свои волосы? Я могу познакомить тебя с доктором Вибулпрасертом. Да нет, при чем тут эти дурные волосы? Мне наплевать на мои волосы, я про вот это!» Он с силой похлопал себя по бедру. «Не бей так себя!» Она попридержала его руку. «Ты не понимаешь. Словно другой человек глядит на меня в зеркало». «Сет, что?» Она долго смотрела на него, ничего не говоря. Видела, как его постепенно озаряет понимание. «А-а-а, ты понимаешь?» «Я понимаю». Она медленно помогла ему опуститься на кровать и держала, пока он не заснул, дурында эткая. Было 3:15 утра. Он снова спал. Она стала гораздо чаще заставать его за такими ночными посиделками. Из-за этого она волновалась, так как знала, что такое не узнавать человека в зеркале. Она понимала мучительное чувство неправильности. Часть ее хотела взглянуть ему в глаза и сказать, чтобы он, наконец, стал взрослым. Если он желает испытывать дисфорию, то ему надо было родиться трансгендером и испытать на себе влияние целого мира, настойчиво утверждающего, что он является тем, кем себя на самом деле никогда не чувствовал. Она знала, что эти разговоры будут совершенно бессмысленны, боль оставалась болью. Все окружающие, как намеками, так и в открытую, говорили ему, что он уже не тот молодой человек, за которого пытается себя выдать. И Тем понимала, что самое скверное заключалось именно в том, что его тело упрямо напоминало ему, что теперь это тело пожилого человека. Она частично чувствовала последствия тех испытаний, через которые сейчас проходил Сет. Это временно. У нее они прошли, когда она была гораздо моложе. Она с легкостью приняла их, ведь она могла лучше маневрировать среди всех этих испытаний благодаря своим мыслям и гормональным режимам. Она и не думала уходить в отрицание, как Сет. Тот действительно выглядел как мальчик до тех пор, когда внезапно нахлынула старость. Плотнее запахнув свой халат, она выкатилась в коридор, прислушиваясь к движению других людей, живущих в доме. Свет в коридоре был приглушенным, в окне виднелось безоблачное ночное небо, тронутое городскими огнями. Они были редкими и не могли заглушить своим светом сияние луны и россыпи звезд. Там вверху уже жили ушельцы, в том числе некоторые старые пердуны, знакомые ей еще со времен Тедфорда. Иногда она болтала с ними в чате, хотя высокие задержки делали такое общение скорее необычным явлением, чем светским трепом. Все спали. Свет включился, когда она забрела в кухню. Чуть ярче над поверхностями для готовки, чуть глуше над столами. Дом предположил, что она хочет что-то приготовить, прежде чем сесть за стол, поэтому начал подталкивать ее к определенным действиям. Те места, где нужно было выполнить какие-либо работы, были подсвечены розовым светом. Некоторые остывающие блюда нужно было поместить в холодильники. Некоторые сковородки были выставлены вверх дном для сушки, на большой поверхности для готовки и забыты. Дом знал, кто их здесь оставил. В случае необходимости жильцы могли ввести таблицы лидеров в категории «гуру» по выполнению домашних обязанностей и «уничтожители хаоса», которые бы отображались на всех интерфейсных поверхностях дома. В некоторых домах эти таблицы отображались на зеркалах ванных комнат. Жильцам приходилось сталкиваться с суровой реальностью разделения труда, выдавливая по утрам зубную пасту из тюбика. Тем и Сет были людьми Бэйбэ, людьми Лимпопо. Все, кто хоть раз в жизни соприкасался с Лимпопо, отказывались включать таблицы лидеров. Причина, по которой нужно было убирать за собой, заключалась в уважении к другим, здесь живущим, и создании места, где каждый может подойти к чему захочет и использовать это, не будучи вынужденным убирать хлам, оставленный другим жильцом. Если определенные места постоянно не обслуживались, оптимальным решением было выяснить, почему так трудно привести их в надлежащее состояние, а не как следует заклеймить позором тех людей, которые не делали того, что доставляло больше неудобств, чем удовлетворения. Другие дома превозносили свою экономику, основанную на репутации. Домашние хозяйства преемников Лимпопо были теми, что определяли хорошие стандарты жизни, стандарты с легкостью бравшиеся на вооружение другими, либо с треском проваливавшиеся. Однако в этих хозяйствах духи домашнего очага были лучшими, как в прямом, так и в переносном смысле. В доме последователя Лимпопо злость на своего сожителя означала возможность усовершенствования. Она убрала сковородки и засунула остатки пищи в холодильник, потом стояла и смотрела на целую стену упакованных контейнеров еды и ингредиентов. «Что-то я проголодалась». Дом знал, что это означало. Выдвинулся столик для закусок, на котором стояли три разновидности еды. Мороженое с медовыми сотами и таким количеством имбиря, что можно было прямо здесь лишиться рассудка, то, что она поглощала в совершенно непотребных количествах. Вяленая козлятина и чечевица. Странное сублимированное миндальное печенье, посыпанное перцем чили и кардамоном, вызывавшее такое стойкое привыкание, что в свое время соответствующие файлы даже убрали из домашнего репозитория. В конце концов, соблазн всегда побеждал, и кто-то скачал с зеркала самую последнюю версию этого печенья. Рецепты постоянно улучшались. Вот ведь черт! Она взяла миндальное печенье, сдавила край, чтобы разорвать шов, прошла через арку вокруг глубокого бассейна, который мерно испарялся в более холодный и влажный воздух, и зашла в небольшой салон, вдыхая при этом вызывающий аппетитный аромат миндаля. Она плюхнулась на гору подушек, уютно устроилась и откусила от печенюшки, наслаждаясь хрустом, а также сладостью и жжением, которые наполнили ее рот. Она даже застонала от этого умопомрачительного вкуса. Теперь она не сомневалась, что съест все, что взяла с собой. Она показала пальцем на дальнюю стену, которая засветилась, отображая ее любимые места в сети, сообщения в очереди, предназначенные для нее, записи из новостных потоков, оцененные системой как комплементарные ее вкусам, несколько напоминаний с более высоким приоритетом от тех людей, которые ей нравились и которым она доверяла, появились на стене, напоминая ей об ожидании решения. Она принялась за второе печенье. Какие же они были вкусные! «Кто там не спит?» Пришлось повторить, так как дом сначала не понял то, что она пыталась сказать с набитым ртом. На стене появились лица, видеоролики и маркеры, обзоры комнат, где что-то происходило. Масштаб то приближался, то отдалялся, в зависимости от интенсивности бесед. У нее возникло противоречивое чувство. Хотелось с кем-то поговорить, но не хотелось ни с кем разговаривать. Такое бывает, когда застреваешь в безвременье в 3 часа ночи. Она снова захрустела печеньем и отмахнула экран в сторону. Можно было почитать книги или посмотреть фильмы. Однако это чувство, возникающее в 3 часа утра, когда хотелось чем-нибудь заняться, но чтобы ничего при этом не делать, взяло верх. На ум пришли тоскливые воспоминания о том восхищении, которое она испытала при клинической смерти. «Как ты с этим справляешься?» «Кто я?» Голос Лимпопо ничуть не старел, несмотря на наличие алгоритмов модуляции голоса с учетом течения лет. «Разве здесь еще кто-то есть? Дом, что ли?» «Просто справляюсь. У меня словно есть бамперы. Когда я дохожу до края, они отталкивают меня назад». «Ты хоть когда-нибудь себя отключаешь?» «Ну, просто, чтобы побыть в режиме ожидания с курсором». «Не возникало такого искушения». «Думаю, это связано с травмой моего пробуждения. Все эти годы на то, чтобы выяснить, как стабилизировать сим Лимпопо, ушло 14 лет. Эти годы как раз стали периодом между мировым дефолтом и войной и декадой ушельцев, идиотскими названиями, которые все терпеть не могли, но они хотя бы обозначали четкие границы окончания эпох. Проблемы также заключались в идиосинкразии Лимпопо, ее странной нейроанатомии. Эта странность была практически нормальной. Когда они успешно оживили БЭС, а затем на короткое время ГК, им хотелось выработать ряд категорий, по которым можно было бы отсортировать отсканированные мозги людей, например, по группам крови, и в каждой категории использовать разные параметры симов. Сканы больше походили на отпечатки пальцев, а не на группы крови. Каждый имел свои собственные, не поддающиеся никакому воздействию морщинки в прямом и переносном смыслах. Стабилизация симов не подчинялась всеохватной систематизации, упрямо доказывая, что это все-таки искусство, а не наука. Вследствие этого хаоса и неподатливости человеческих мозгов Лимпопо пришлось спать долгие годы. Когда она проснулась, то немедленно оценила ситуацию. Помогло то, что рядом был и так далее. Некоторое время эти двое были верными друзьями. Они провели ряд ставших знаменитыми обсуждений, в которых говорили о тех годах, которые пропустила Лимпопо, о ставших такими важными годах хаоса, когда никто не понимал, что происходит. Ежедневно они публиковали час записи их беседы, затем огромные кластеры работали, чтобы собрать и обработать все ответы на это обсуждение и встроить их в дебаты следующего дня. Разговоры Лимпопо и так далее стали по-своему не менее знаменитыми, чем фейнмановские лекции по физике. Примечание. Курс лекций по общей физике, выпущенный американскими физиками Фейнманом, Лейтоном и Сенсом. Конец примечания. Они не стали объяснять, почему разошлись, даже не рассказали тем, что послужило причиной их ссоры, Да она и не спрашивала, хотя просто сгорала от любопытства. Они держали это в секрете до конца. Это не было похоже на то, что духи домашнего очага отправились вместе на ужин. Однако, в конце концов, кто-то выложил в сеть подписанное электронное письмо от Лимпопок и так далее, в котором она требовала от него пойти на три буквы и остаться там навсегда. И все. Вирусный слушок мгновенно облетел земной шар. Слухи ходят дольше, чем продолжаются скандалы, тем более что возник ряд интересных вопросов о том, как это происходит у симов. Если Лимпопо и так далее оставались закадычными друзьями, когда были сделаны из мяса, как могли точные их симуляции дойти до той черты, когда стали ненавидеть друг друга? Тем хотела бы найти способ спокойно обсудить это с Лимпопо, объяснить, что считала всякие домыслы полной ерундой, так как большинство отношений рано или поздно подходит к концу. Тот факт, что два человека разлюбили друг друга, можно было приводить и в качестве доказательства верности симов, и как доказательство неверности этого утверждения. Люди развивались и менялись. Правильный сим был правильной копией своего источника. Но даже самый замшелый фрик очумеет, очнувшись внутри компьютера. Много лет утекло. Вот что она тогда сказала. Он не может адекватно принять свое старение. Забавно, что он выглядел таким молодым столь долгое время. Это позволяло ему притворяться, что он обладает неким иммунитетом к старению. Все мы не те люди, которыми хотим быть. Я не в восторге от своих бедер. Мне не нравится, что я уже ничего не вижу по ночам. Иногда ты к этому привыкаешь, иногда нет. Ты знаешь, есть иногда такое несоответствие тела и разума, которое люди просто не могут... Она вздохнула. Как ты с этим справляешься? Состояние мозга в банке? Бамперы. Хоть я никогда не приостанавливаю работу, иногда я слегка замедляю работу, позволяю себе отдохнуть. На самом деле... Ничего страшного не случится, если я отключусь еще лет на 10. Было довольно занятно получить такое покадровое представление о мире. Представь, что я приостановлю работу, оставив инструкции не будить меня еще 100 лет. Звучит ужасно. А ты подумай. Практически все, кого ты любишь, будут здесь, в той или иной форме. Мир будет замечательным и новым. Реактивные ранцы, всякая фигня... А может, все вернутся обратно в дефолтный мир? Сейчас много огражденных стенами городов, укрепленных и вооруженных, по последнему слову, техники. Они очень много лет правили этим миром. Почему бы не предположить, что они опять возьмут все под свой контроль? Так, а вы, лентяи, здесь для чего? Чтобы противодействовать этому. Разбудите меня, когда все закончится. Мне вообще нравится эта мысль. Они правы, ты не Лимпопо. Она бы никогда не осталась в стороне от дел, которые нужно выполнить. Пауза была такой долгой, что даже возникло ощущение неудобства. Тем начала переживать, что она обидела Лимпопо. Она уже готова была извиниться, как та снова заговорила. Нет, были такие дела, в стороне от которых та прежняя Лимпопо хотела бы остаться. Здесь нет святых. Вы, ребята, пытаетесь сделать меня святой из-за того, что я никогда не желала вводить таблицы лидеров, не хотела, чтобы все отслеживали, что именно я выполняю основную работу, но все это было не потому, что я не хотела зарабатывать баллы. Это было именно потому, что у меня была такая огромная потребность в признании, что я отказывала себе в любых посягательствах на ее реализацию. Каждый день я с трудом подавляла ту часть себя, что желала сидеть на золотом троне, который мои адепты носили бы по центральным площадям. Все ждут признания, Лимпопо. Посмотри на детей. В доме было 11 детей от 6 матерей, 2 пускающих слюни младенца, которые лишь недавно начали спать по ночам, и все остальные, составлявшие гладкую кривую нормального распределения, заканчивавшуюся на возрасте в 12 или 13 лет. Она никогда не могла точно определить возраст. Дети казались ей невыносимо юными и одновременно гораздо более старшими, чем можно было запомнить. Они всегда хотят поощрений за свою работу. Кроме того, они монополизируют внимание своих родителей. Не видят беспорядка, а самые маленькие страдают недержанием. Несмотря на многие достоинства, присущие детскому возрасту, то, что дети что-то делают, не означает, что мы должны делать то же самое. Мы уже разговаривали об этом. Дети среди ушельцев появились с самого начала. Всегда находились родители, которые решили рискнуть и вытащить своих детей из дефолтного мира, так как посчитали, что так будет меньше риска, чем просто оставлять их там. Вся эта ерунда в школе с ответственностью за результат лишь ускоряла их уход. Когда учителям начали платить за результаты экзаменов, родители увидели, что их детей просто втискивают в нужные рамки, и невозможно помочь им справиться с проблемами или своими страстями. Они начали пугать родителей заключением в тюрьму за то, что те не отправляют своих детей в школы. Да не могли они так поступать на самом деле. Тем, я знаю, что ты никогда не уделяла внимания родительским обязанностям и детям, но не верю, что ты этого не застала. Это было большим скандалом, даже по стандартам того времени, и переполнило чашу терпения тысяч и тысяч родителей. Начались крупные судебные процессы. Слышала когда-нибудь про Авгуров? Что-то знакомое. Оба родителя были воспитаны в уже ставших малочисленными школах-интернатах. Они видели, что их дочь страдала, решали перевести ее на домашнее обучение, хотели, чтобы она помнила о своем происхождении, от коренных жителей, но отказывались покупать официальные материалы для домашнего образования или платить за стандартизированные тесты. Их упекли в тюрьму. Да, кажется, помню. Был крупный скандал. Столько родителей стало ушельцами. Тогда мы впервые организовали детские ясли в ББ. Нам пришлось адаптировать под себя обеспечение для беженцев, которое было разработано во время Третьей арабской весны. Производственные системы выполняли проверки произведенных игрушек на безопасность и монтировали повсюду пеленальные столы. Я этого не застала, работала в университете. Да, верно. Там были дети, но только не в моей группе. Толпа ЛГБТшников, наверное, была несколько враждебна к людям, хотевшим завести детей. Но вся эта фигня про овуляшек казалась смешной, когда ты подросток, но в ретроспективе она кажется довольно дерьмовым посылом. Примечание. ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы. Овуляшки – грубое название женщин, желающих иметь детей. Конец примечания. Представляешь, что бы чувствовали Гретель и Ласка, если бы услышали наш разговор?